Любой однотомник Игоря Северянина необходимо окажется подборкой избранного. Наследие поэта очень велико по объему. При подборке стихотворений составитель руководствовался, во-первых, биографическим принципом и стремлением представить наиболее популярные создания поэта, написанные в различные периоды его творчества. Во-вторых, необходимостью разносторонне отразить это творчество. С этой целью в составе сборника выделена и перепечатана целиком первая и самая знаменитая книга поэз Северянина «Громокипящий кубок» с сохранением авторских разделов и авторского расположения стихов. Представлена также в приложении одна из трех автобиографических поэм Северянина «Колокола собора чувств». Избранные стихотворения поэта 1896-1940 годов приводятся по сборникам «Ручьи в лилиях», поэзы 1896-1909 годов, сборник не был издан, авторская рукопись хранится в Литературном музее имени Крейцвальда Академии наук Эстонской ССР, город Тарту. «Злата лира», 1906-1913 годы, Москва, Гриф, 1914. «Ананасы в шампанском», 1903-1915 годы, Москва, Наши дни, 1915. «Виктория Регия», Москва, Северные дни, 1915. «Тост безответный», 1915. Москва, издательство Пашуканисом, 1916 год. «Вервена», 1918-1919 годы, Юрьев, Одамес, 1920. «Менестрель», 1919 год, Берлин, Москва, 1921. «Мирелли», Берлин, Кирхнер и компани, 1922 год. «Соловей», 1918, Берлин, Москва, накануне, 1923 год. «Лирика», 1918-1928 годов. Сборник не был издан. Авторская рукопись хранится в Литературном музее имени Крейцвальда. «Классические розы», стихи 1922-1930 годов, Белград, 1931. «Адриатика», Нарва, 1932 год. «Медальоны», Белград, 1934 год. Стихотворения, не вошедшие в эти книги, приводятся по прижизненным публикациям. Стихотворения, публикуемые впервые по рукописям, в содержании отмечены звездочкой. Тексты печатаются в соответствии с современными нормами правописания. В некоторых случаях, когда изменения нарушили бы структуру стиха, приводится авторское написание или написание того времени – «Шофер», «Кризантемы», «Шале», «Кензель» и тому подобное. Под стихами сохранена авторская датировка и указание на место написания. В ряде случаев датировки уточнены по архивным материалам.